Три вопроса для высокой производительности. Каковы мои самые полезные функции? Первое. Каковы мои самые полезные функции? Что из того, чем вы занимаетесь, приносит наибольшую пользу? Второе. За что мне платят? Для достижения каких конкретно результатов вас наняли на эту работу? Третье. Каким образом я использую свое время наиболее эффективно? Это ключевой вопрос в управлении временем и личностью. Он должен звучать каждый час каждого дня. Каков бы ни был ваш ответ, вы должны посвящать этому заданию, если не все, то большую часть своего времени. Проанализировав свою работу и определившись с наиболее значимыми заданиями, заставьте себя приступить к ним без промедления и довести до полного конца. Когда вы концентрируетесь на выполнении одного задания, не отвлекаясь на постороннее, то справляетесь с ним гораздо быстрее, чем начиная, потом забрасывая, потом снова возвращаясь и начиная заново. Вы можете уменьшить количество времени, затрачиваемого на основное задание, практически на 80%. Просто отказавшись заниматься посторонними делами.